Комментарий ошеломил Джона, не из-за самой его сути, а скорее из-за того, как легко Арианна его дала, как будто для Аберина и его любовницы, общество других людей для сексуальных утех было самым естественным в мире. В его семье он единственный, кто посещает бордели и любит хвастаться своими завоеваниями. Мысль о том, что его отец, Роб или даже дядя Бинджин часто посещали бы бордель, он бы все равно их любил. Но это попросту не вплеталось в его картину мира. Арианна быстро взяла его за руку и потребовала, чтобы он лично показал ей знаменитую колдовскую башню. А поскольку леди, не говоря уже о принцессе, не подобает идти без сопровождения, к ним присоединились три ее кузины Абара, Немирия и Тиена. Он начал с жилых помещений и мастерских, которые находились у основания башни. Ни одна из них не заинтересовала принцессу, хотя он заметил блеск в глазах светловолосой Тиен, когда он показал им мастерскую, которую его хозяин стал называть лабораторией. По мере того, как они поднимались в башню, он чувствовал, как волнение Арианны усиливается. С каждым этажом она все крепче сжимала его ладонь. Приближаясь к одной из самых высоких секций башни, Джон замедлился, так как не был уверен, что ему позволено пускать сюда принцессу. Кроме околитов мастера Нокса, для входа в личную библиотеку колдуна требовалось разрешение отца Джона или самого Ситха. Мастер сказал показать им все. «Думаю, этого разрешения достаточно», Джон таки решился, открыл дверь и провел Арианну внутрь. «Это личная библиотека мастера Нокса», сообщил он группе, вызвав резкие взгляды трех из четырех женщин, причем Абару, как он понял, мало интересовали вопросы, не связанные с боевыми искусствами. Большинство из того, что вы здесь найдете, это книги из Валерии. Но у него есть еще много книг, собранных во время нашего короткого пребывания в Браавосе и Валантисе. Невероятно! Выдохнула Арианна, почти втащив его в библиотеку, но быстро отпустила ладонь юноши и стала пробираться между стеллажами. Остановившись, она взяла с полки книгу, казалось, наугад, и открыла ее. Они все на высоком валерийском, увы, но я последнее время мало с ним практиковалась. Кивнув, Джон подошел к ней, стараясь держаться на почтительном расстоянии и соблюдать приличия. Не все, но большинство. Леди Талиса очень помогла нам с момента своего прибытия, переведя некоторые тексты и научив нескольких из нас говорить и читать на высоком валерийском. Хотя времени на эти занятия особо нет, Джон почувствовал мимолетный всплеск ревности со стороны Арианны, который исчез почти так же быстро, как и появился. Ревность? Почему? Возможно, я смогу быть полезной за время своего пребывания в стенах Винтерфилла, сказала Арианна, возвращая книгу на место и продолжая блуждать между полками. Я не претендую на звание эксперта в валерийском языке, но знаю достаточно, чтобы обучить вас основам. Словно в подтверждение своих слов, принцесса Дорна без колебаний перешла с обычного языка на высокий валерийский. И, возможно, я смогу показать тебе, на что еще способен мой язык в более приватной обстановке. Джону вдруг очень захотелось выучить высокий валерийский. То, как слова срывался с ее языка, пусть он не понимал смысла сказанного, но почему-то в голове возникли несколько образов, которые ему пришлось быстро подавить. «Для меня будет честью учиться у вас, Пэр, Арианна. Я уверен, что ты многому сможешь меня научить». От ее взгляда ему стало не по себе. «О, ты даже не представляешь, как многому я могу тебя научить, Джон Старк». В нем проснулось желание, как спящий медведь, выходящий из своей пещеры в первый день весны. Он хотел ее, боги свидетели, как сильно хотел. Прямо сейчас прижать ее к полкам, сорвать платье с горячего тела и... «Стой, Джон!» — огрел себя юношу мысленной оплеухой, подавляя желание, бушевавшее в нем и борясь за контроль. Борьба резко обострилась, когда Арианна повернулась и, уходя, задела его бедром. «Клянусь богами, она принцесса, но, с другой стороны, она делает все эти...» «Нет, это не оправдание. Она все еще принцесса и заслуживает глубочайшего уважения. Но если бы все сложилось иначе, если бы я был принцем, то и ограничений...» «Нет, остановись. Просто остановись. Джон, ты идешь?» «Невежливо оставлять принцессу наедине с ее желаниями, боги!» — выругался Джон. Битва за контроль все еще пылала внутри, когда он ускорил шаг, чтобы догнать Арианну. «Она меня сведет в могилу, клянусь». Догнав Арианну, он обнаружил, что принцесса Дорна стоит возле одного из немногих столов в библиотеке и смотрит на него. Точнее, на два браслета, которые там лежали. «Что это?» — Темные локоны принцессы разлетелись веером, когда она резко повернула голову при его приближении. Примечание переводчика. Следующие 10 глав, 301-310, будут двойного объема при той же цене. Выкладка снизится до одной главы в день, хотя фактически, количество публикуемого текста не изменится. Глава 301. Что это? Темные локоны принцессы разлетелись веером, когда она резко повернула голову при его приближении. Посмотрев вниз, Джон захотел проклясть свою забывчивость. Он забыл на столе браслет-талисман, который раздобыл в Валерии, а рядом с ним лежал дубликат, который Джон уже больше года пытался создать, но, к сожалению, безуспешно. По крайней мере, я не забыл спрятать в своей комнате другой маленький подарок из Валерии. Только боги знают, как отреагирует кто-нибудь на то, что у меня есть настоящее драконье яйцо. Это талисман, который я нашел в руинах Валерии. Тот, что позволил мне управлять огнем дракона. Ну или как минимум защитить нас от него, ответил Джон, вызвав удивленный взгляд Арианны. А это назовем ее копией. К сожалению, пока бесполезной. Уже почти год бьюсь над этой задачкой, используя книги, которые привезли с собой из Валерии, но увы, это просто побрякушка. Плохо сделанная, к тому же, Арианна одарила его улыбкой, которая развеяла плохое настроение, вызванное напоминанием о его неудаче. «Я уверена, что ты во всем разберешься, Джон. Ты один из самых умных и одаренных людей, которых я встречала. К таковым я отношу своего отца и дядю». Отвернувшись, она снова посмотрела на браслет. Улыбка сошла с ее лица, когда один из пальцев аккуратно коснулся рун на оригинальном браслете. «Слушай, ты сказал, что использовал валерийский, чтобы продублировать браслет, верно? Следовательно, ты основывался на валерийской магии». «Да», кивнул Джон, пристально глядя на Арианну. Ее улыбка вернулась в полную силу, а пальцы оставили браслет. «Тогда я могу начать твое обучение здесь и сейчас, Джон Старк, ибо эти руны не валерийские, они принадлежат моему народу. Они райнийские, Рейниш?» — спросил Джон, глядя туда-сюда между Арианной и талисманом. «Да», — кивнула Арианна, указывая на один из символов на браслете. «Я ни в коем случае не эксперт в этом вопросе, но в свое время уделила время изучению своих предков, особенно их магии, учитывая ее недавнее возрождение. Например, вот эта руна огня. Я узнаю еще несколько других рун, однако без книг сложно сходу разобраться в их значении. Важен контекст. И еще мне кажется странным, что на валерийском артефакте есть райнийские руны. У моих предков были не самые благостные отношения с повелителями драконов. Странно, что они отдали валерийцам часть своей магии. На самом деле, это не так странно, как ты думаешь, начал Джон, вспоминая руины Валерии и то, что они узнали о валерийском народе. Валерийцы не просто уничтожали своих врагов, они поглощали их, забирая то, что делало их сильными, и внедряя это в свой собственный народ. Рейниши были сильны. Неудивительно, что после поражения, валерийцы переняли элементы их магии. Но теперь, когда я знаю, что эти руны райнийские, а не валерийские, остановившись, Джон повернулся на пятках, отошел от Арианны и начал рыскать по книжным полкам в поисках чего-нибудь о народе Райнаров. «Ну же, здесь должно что-то быть», — подумал он, быстро просматривая книги. Сэм, Талиса и другие студенты занимались сортировкой найденных книг по категориям, и работа была еще далека от завершения. Это означало, что найти в библиотеке что-либо по одному предмету — задача нетривиальная. Нелепо споткнувшись из-за спешки, Джон упал на полку, едва не повалив ее, и проклял свои корявые ноги, а затем воздал им хвалу. Из всей стопки книг на пол вылетела одна единственная с такими же символами, как и на талисмане. Он схватил сокровище и вернулся обратно, попутно проклиная свое невежество и листая фолиант. Арианна стояла там же, где он ее оставил. Правда, теперь она не стояла, а сидела, успела подтащить пару стульев. «Нашел что-нибудь?» — спросила она с легкой ноткой волнения. «Думаю, да». Джон занял свободное место напротив девушки. «Это похоже на те же символы, что и на талисмане. Дай сюда!» — почти потребовала Арианна, когда он положил книгу на стол, чтобы они вдвоем могли ее рассмотреть. Принцесса тут же начала перелистывать страницы. Ее глаза быстро сканировали каждую страницу, прежде чем перейти к следующей. Большая часть книги написана на высоком валерийском, но не вся. Например, вот эта страница, это райнийский. Возможно, я смогу разобрать кое-что, но это очень старый диалект. Джон потерял счет времени, Пока они с Рианной сидели рядом друг с другом с разложенной между ними книгой, он понятия не имел, были ли ее кузины еще в комнате или нет, да его это и не волновало. Он был настолько поглощен своей работой и прекрасной, умной, полезной девушкой рядом с ним, что все остальное отошло на второй план. Работая в тандеме, они использовали все свои знания, чтобы продраться сквозь тайны нишвалерийской книги, используя обрывки бумаги для кратких записей. Казалось, прошло совсем немного времени, а уже вся поверхность стола покрылась самыми разными книгами и десятками клочками пергамента с грубыми рисунками рунических узоров. «Так вот куда вы исчезли?» Джон буквально выпрыгнул из-за стола и чуть не принял боевую стойку, после чего проклял себя за то, что так увлекся работой. Для ученика ситха непозволительно терять контроль над обстановкой, а он потерял. Даже обычный человек, а конкретно Аберин, смог к нему подкрасться на расстоянии вытянутой руки. Если учитель узнает, убьет. Должен признать, вы двое взбудоражили людей своим внезапным исчезновением. Слышали бы, что о вас судачит. Кстати, я весьма удивлен, что все, о чем болтают в замке, на деле не произошло. Принц Аберин. Джон поприветствовал мужчину, стараясь сохранить спокойствие и подавить злобу на собственную беспечность. Мы просто работали. Ничего плохого не случилось. Расслабься, мальчик. Принц Аберин слегка улыбнулся Джону и протянул руку. Я знаю свою племянницу. И, надеюсь, что тебя тоже знаю. Поверь, если что-то случится, то виноватой будет именно моя племянница, а не ты. Я в этом уверен. Есть ли причина, по которой вы прерываете нас, дядя? Спросила Арианна, казалось, совершенно спокойно восприняв инсинуацию принца, которая навела Джона на несколько неуместных мыслей. Или вы пришли лишь для того, чтобы попытаться поднять настроение нам с Джоном? И примите совет, если хотите ответить в свойственной вам манере, то поверьте, не стоит. Ухмылка принца заставила Джона вздрогнуть, до него дошел потенциальный двойной смысл слов Арианны. Ничего подобного, дорогая племянница, я здесь лишь для того, чтобы напомнить тебе, что замечательные старки устраивают пир в честь нашего прибытия, а также с запозданием приветствуют ланнистеров. И я счел благоразумным найти вас до начала пира. Хватит того, что о вас уже слухи расплодились. А если еще и пир пропустите? Что ж, к утру слухи станут еще интереснее. Возможно, даже до такой степени, что нам придется искать Септона. Или тащить вас обоих к Чердреву, как это принято на севере. Сохраняя спокойствие, Джон, подумал он, заставляя себя оставаться бесстрастным, как учил его учитель, не ведись на его уловки. Цокнув языком, Арианна поднялась. Позвольте напомнить вам ваши же слова. Где бы ты ни побывал, ты должен породить минимум 5 скандальных слухов, в противном случае, плохо старался. Принц Аберин ухмыльнулся и кивнул. Да, говорил, племянница, вот только я имел в виду себя, а не тебя. В конце концов, у меня есть репутация, которую нужно поддерживать. Конечно, дядя. Арианна повернулась к бывшему бастарду. Смею надеяться, что ты станешь моим спутником на эту ночь, Джон. Мне стало не хватать твоего общества с тех пор, как ты покинул солнечное копье. Я бы не хотела, чтобы мы сегодня расставались. С удовольствием, Арианна. Удивительно, но Джон даже не запнулся. Прогресс. Хорошо, кивнула Арианна. Тогда мне лучше освежиться, пока есть время. И даже не вздумай заканчивать этот маленький проект без меня, Джон Старк. Ты заинтересовал меня, и я намерена быть с тобой рядом, когда ты закончишь работу. Конечно, Арианна. Мне кажется, я уже сейчас добился с тобой вдвое большего прогресса, чем за последние 6 лун, сказал он в попытке польстить. Арианна слегка задумалась. Да, ты мог бы так сказать. Знаешь, Джон, скромность – хорошая черта, но и уверенность тоже. Возможно, тебе пора проявлять больше последней, а не первой. С этими словами Арианна быстро отвернулась от него и вышла из библиотеки, с хвостом из ее дяди и кузин. Оставшись в одиночестве, Джон наконец выдохнул. Боги, эта женщина точно станет моей погибелью. Роб Старк сидел в большом зале Винтерфилла, откинув голову на спинку кресла и внимательно наблюдал за празднеством, которое проходило в сердце Винтерфилла. Большой изменился настолько, что он сомневался, что когда-нибудь увидит его таким вновь. Члены 4 великих домов Вестероса собрались под одной крышей впервые за неизвестно сколько лет. Стороннему наблюдателю все могло бы показаться весьма обыденным. В углу играют барды, чья музыка побуждает мужчин и женщин покидать свои места и танцевать. Члены домов улыбаются, разговаривают, да и в целом, очень сердечны друг с другом. На деле же мир, воцарившийся в Винтерфилле, балансировал на острие клинка. Это видно по глазам, видно по легкому смещению центра тяжести и напряженностью мышц, когда представитель одного дома приближался к представителю другого, как будто они ожидали кинжала в спину. Вот прямо здесь и сейчас, немаловажным был еще тот факт, что после входа в зал, каждый дом практически отделился от другого и занял свой участок большого зала, словно готовясь к битве стенки на стенку. Наследник Старков знал, что такие собрания крайне важны. Если собирается такое количество знати, то до окончания праздника будет заключен один, а то и несколько союзов. И когда он наблюдал, как его сестру Сансу ведет по танцевальной площадке только что исцеленный Уилья Стирелл, у Робба возникло подозрение относительно возможного союза, который может быть скоро заключен. Она не единственная из Старков, кто получает удовольствие. Прозвучал в голове Робба его собственный голос. «Хаэм, забавно. Похоже, ты единственный из братьев и сестер, кто не развлекается». К сожалению, предательский голос говорил чистую правду. Пока он присматривал за другими домами и сидел за главным столом как на иголках, готовый в любую секунду вмешаться в потенциальную ссору, его братья и сестры общались с гостями и отлично проводили время. Джон поднялся со своего места в тот миг, когда это было уместно, и занял место рядом с принцессой Арианной. С того самого момента они сидели, прижавшись друг к другу и о чем-то щебетали. Робб был уверен, что это едва ли не демонстративная близость и их внезапное исчезновение утром породят целую волну слухов. Джон не раз говорил Роббу о красоте девушки, как внутренней, так и телесной. И Робб наконец ее увидел. Брат лгал, точнее, преуменьшал, притом сильно. Девушка была прям-таки потрясающей, но по сравнению с Талисой нет. Талиса лучше. Неподалеку от Джона сидела Арья. В отличие от брата, который был полностью очарован Рианной, Арья, казалось, сосредоточила внимание на дочерях-бастардах принца Аберина, так называемых песчаных змейках. Если верить словам Джона, то они отлично владели своим оружием. Неудивительно, почему его сестра, мечтавшая отбросить все, что от нее ожидали, и проложить свой собственный путь, тянула к ним. К счастью, дочери принца Аберина, казалось, совершенно спокойно воспринимали присутствие Арьи. Бран, как и Санса, тяготел к Тиреллам, а точнее, к среднему сыну Тиреллов, Сиру Гарлану Тиреллу, рыцарь с большой буквы, лучший меч на юге. И также, как Джон и Арья, не было ничего удивительного в том, почему его брат направился к этому мужчине, который сейчас развлекал его какими-то историями. Несмотря на обучение у лорда Нокса, мечта его брата стать величайшим рыцарем, которого когда-либо видел Вестерос, ничуть не уменьшилась. Скорее наоборот, лишь усилилась. «Как ты напряжен, какая тяжелая аура тебя окружает. Наследнику Винтерфилла не подобает сидеть хмурым в такой день. Не сейчас, когда твои братья и сестры развлекаются. Это просто нечестно». Глава 302. «Как ты напряжен, какая тяжелая аура тебя окружает. Наследнику Винтерфилла не подобает сидеть хмурым в такой день. Не сейчас, когда твои братья и сестры развлекаются. Это просто нечестно». Робб с трудом сохранил спокойствие, поднялся и поприветствовал, перевел взгляд на девушку. Талиса всегда была для него прекрасна, но сегодня в ней было что-то такое, отчего у него перехватило дыхание. Волосы заплетены в традиционную северную косу и перекинуты через плечо, а тело облегало бледно-голубое платье, подчеркивающее изгибы. Если бы не смуглый цвет кожи, он бы сказал, что это настоящая северная женщина, леди Талиса. Поприветствовал он ее изо всех сил, стараясь успокоить колотящееся сердце. Это был их первый подобный пир после свадебного пира лорда Нокса, и лучше о той ночи не вспоминать, а то настроение еще сильнее ухудшится. Роб поприветствовала в ответ Талиса, а затем обратилась к его отцу. «Лорд Старк, прошу простить мое опоздание. В зимнем городе у женщины неожиданно начались схватки. К сожалению, роды прошли тяжело как для матери, так и для ребенка. Я не хотела уезжать, пока не убедилась, что с ними все в порядке. Ни за что просить прощения, леди Талиса», — приветственно ответил его отец. «Вы выполняли свой долг перед народом Севера. Никто здесь не осудит вас за это. Прошу, присоединяйтесь к нам. Тиреллы любезно предоставили еду для сегодняшней трапезы. Даже если мы пригласим отобедать с нами всех мужчин, женщин и детей в Винтерфилле, все равно еда останется. Отец не солгал. Тиреллы постарались произвести хорошее впечатление, явив столько еды, что хватило бы прокормить небольшую армию в течение всей кампании. В идеале этого должно было хватить на все время их пребывания, но, учитывая тот факт, что его сестра и лорд Нокс вылечили ногу Уилоса Тиреллы от давней травмы, леди Алина Тиреллу настаивала на пышном праздновании чудесного выздоровления. «Я вижу», — Талиса обратила внимание на груды яств. «Возможно, когда закончится пир, мы сможем раздать еду тем, кто не смог присоединиться к празднику». Девушка заняла место слева от раба и начала накладывать себе лакомств. «Ваши мысли отражают мои собственные, леди Талиса. Прошу вас, лорд Старк, обращайтесь просто по имени». Талиса наполнила бокал вином. «Я по сути, являюсь подопечной Винтерфилла уже почти год. Я почти не связана со своей прошлой жизнью и титулом. И я предпочитаю, чтобы так оно и было. Как пожелаешь, Талиса». Кивнул отец, после чего перевел взгляд с раба и Талисы на зал. Роб пытался придумать, о чем бы поговорить, пока Талиса ковырялась в еде. Роженица в зимнем городе. С ней все будет в порядке, а с ребенком? Талиса сделала глоток вина и ответила. Да, роды вышли на диво тяжелыми. Ребенок не успел полностью развернуться до начала родов. К счастью, нам не пришлось насильно извлекать ребенка из утробы матери, что могло бы вызвать еще больше осложнений. В конце концов, мать и ее новорожденный сын выкарабкались. Через пару дней полностью оправится. Моргая, Роб пытался осмыслить то, что она ему только что сказала. Что вы имели в виду под насильственным извлечением младенца из утробы матери? Вы же не хотели сказать, что ну, пришлось бы буквально вырезать ребенка из живота. К его ужасу, Талиса просто кивнула. Именно это я и хотела сказать. Не пугайтесь. Процесс пусть неприятный и опасный, но не такой уж неслыханный, да и в целом, весьма неплох. Тем не менее, он остается крайней мерой. Я к нему прибегаю только в тех случаях, когда жизни ребенка и матери находятся под угрозой. Тряхнув головой, Роб отчаянно пытался найти другую тему для разговора. «Вы, пришелся ли север вам по душе, Талиса?» Девушка красноречиво взглянула на него и опустила официоз. «Ты ужасен в светских беседах, Роб». Прозвучало это не без злобы. «Прошел год с тех пор, как я покинула свой дом, и большую часть этого времени я провела здесь, в Винтерфилле. Мой ответ на остался таким же, как и в прошлый раз, когда ты задавал мне этот вопрос, 2 дня назад, если не ошибаюсь». Роб мог поклясться, что слышал, как его отец пытался подавить смех, но безуспешно. «Прости», — пристыженно сказал он. «Не стоит», — ответила Талиса, слегка усмехнувшись. «Ты будущий лорд Винтерфилла и хранитель Севера. Это твоя прерогатива, задавать один и тот же вопрос снова и снова, даже если ты уже знаешь ответ». Вздохнув, Роб отвернулся от Талиса и перевел взгляд на танцевальный зал. Его сестра Санса уже закончила развлекаться и теперь сидела рядом с леди Маргеритиреллу. Они вели оживленную беседу, хотя, о чем именно, Роб не знал, да и не хотел знать. Но танцующие в центре зала не остановились только потому, что его сестра и Уиллас закончили танец. Более того, казалось, что еще больше людей решили воспользоваться возможностью повеселиться. Среди них был лорд Нокс, что мастерски вел леди Неру. Его грация и техника повергали в стыд даже самых опытных танцоров. Но что удивило раба, так это то, что Джон тоже стоял в центре площадки с принцессой. Судя по выражению шока на его лице и удовлетворению Арианны, это была именно ее идея. Что ж, с ухмылкой подумал Роб, увидев возможность переиграть своего братца. «Джон значительно превосходит меня во владении мечом, но во многом я остаюсь на голову выше него, и уж в этой области точно превзойду брата». Дождавшись, пока девушка закончит с едой, Роб поднялся на ноги и протянул руку Талисе. «Миледи, не окажете ли вы мне честь разделить с вами танец этим вечером?» Роб ухмыльнулся, поняв, что в кои-то веки Талиса оказалась под его напором и не знала, как себя вести, а не наоборот. «И что все подумают, Роб?» – спросила Талиса, оглядывая зал. «Наследник Винтерфилла и будущий хранитель Севера разделит танец с иностранкой из Валантиса? О, уверен, они будут кусать локти от зависти. Ведь мне выпал шанс танцевать с самой красивой девушкой в этом зале», – ответил он, не отступая и все еще держа руку протянутой. Талиса опустила взгляд на ладонь, затем подняла взгляд. С каждой секундой сердце парня билось все быстрее и сильнее. «Хорошо». Наконец дала она согласие. «Надеюсь, вы хорошо работаете ногами не только на тренировочной площадке. Я бы хотела, чтобы к утру мои пальцы ног оставались в целости и сохранности. «Не беспокойтесь об этом, миледи», — уверенно ответил Роб, когда Талиса взяла его за руку и повела к центру зала. Парочка оказалась на танцевальной площадке. Правая рука парня обхватила талию девушки, а левая рука девушки легла на плечо парня. Оставшиеся две ладони соединились. Роб дождался, когда сменится мелодия, и тут же повел Талису с грацией, которую ему привили бесконечные уроки танцев, навязанные матерью. «Я ненавидел эти уроки, и неоднократно ей это говорил», — сетовал парень, ведя Талису через других танцоров. «Жаль, что теперь не могу поблагодарить». «А ты не преувеличивал, Роб», — прокомментировала Талиса, на ее лице появилась легкая улыбка. «Ты не так уж плох», — улыбаясь, Роб закружил ее по кругу в такт музыке, после чего вновь взял за руки. «В детстве я ненавидел уроки танцев, но моя мать была неумолима и настояла на том, чтобы я выучил парочку». Радостное, легкое настроение слегка угасло от того, что он высказал мысли вслух. «Увы, теперь я не смогу сказать ей, как я сильно ценю ее настойчивость, или как сильно я оценил сотни других вещей, которые она сделала для меня». Улыбка на лице Талисы слегка поблекла. «Она знает, Роб», — сказала она, протягивая левую руку вверх и нежно касаясь его лица, когда танец ненадолго остановился. «Спасибо». Парень вновь взвинтил темп под стать зазвучавшей музыке. Когда сменилось четыре песни, усталость наконец настигла их, и они, не сговариваясь, решили взять перерыв. Проводив ее обратно на место рядом с собой и заметив, что его отец отошел от своего традиционного места и теперь спускается вниз, смешиваясь с гостями, Роб уступил ей стул, а сам сел рядом с ней. «Это было волнующе», — сказала Талиса, широко улыбаясь. «Давно я так не танцевала, и давно не было такого талантливого партнера, а то и вовсе никогда. Я рад, что оправдал ваши ожидания, миледи». «Оправдали? Вы превзошли их, Роб Старк». Талиса подыграла его игре в официоз, но быстро ее развеяла. «И перестань говорить, миледи. Мы уже давно могли бы обращаться по имени, Талиса». Уголки губ Роба потянулись вверх. Они улыбались, сидели и наслаждались обществом друг друга, попутно наблюдая за тем, как остальные гости развлекаются. «Роб, я собираюсь покинуть Винтерфиллу». Наследник Винтерфилла был настолько застигнут врасплох этим заявлением, что даже не сразу осознал смысл слов. «Что?» Сознание наконец обработало информацию. «Почему? Ты ведь сказал, что тебе здесь нравится, и ты никому не в тягость. Зачем уходить? Мне нравится проводить здесь время, и я научилась у колдуна таинствам исцеления, о которых не смела и мечтать», — кивнула Талиса, давая Робу надежду, что она передумает. «Но я вижу, особенно после того, как твоя сестра и колдун так легко исцелили вон того юношу, что я здесь не нужна. Не тогда, когда они могут залечить рану, которую невозможно вылечить никакими обычными средствами. Но что насчет людей за пределами Винтерфилла? У них нет такой возможности, нет чуда исцеления. Вот им понадобятся мои навыки». Робу это не понравилось, но она была права. Почти каждый житель Винтерфилла и Зимнего города готов ждать несколько дней, чтобы получить возможность увидеть колдуна, а теперь и Сансу, ради шанса исцелиться от какого-нибудь недуга. Конечно, большинству отказывается, поскольку болезни или травмы оказываются недостаточно серьезные, чтобы отнимать время занятых людей. Но такие опытные целители, как Талиса и даже мистер Лювин, теперь сидели в Винтерфилле толком без дела, а северный народ всемирно известен тем, что с максимальной пользой использует все доступные ресурсы. «Люди – ресурс», – так часто повторял отец, и еще чаще лорд Нокс. «Когда?» – начал Роб, но вынужденно сделал паузу, так как пришлось проглотить в горле. «Когда ты уедешь?» «Не скоро, через месяцы, может быть, даже год или больше. Мне еще многому нужно научиться, прежде чем я смогу стать полноценным целителем в моем понимании», – ответила девушка, вселяя в Роба новую волну надежды. «И есть еще кое-что, что я хочу сделать. Мне, скорее всего, понадобится твоя помощь и помощь твоего отца. Что бы тебе ни понадобилось, я позабочусь об этом», — с нетерпением сказал Роб, надеясь заслужить расположение. Но вместо этого он получил щелчок по носу. «Лорд, даже будущий лорд, не должен так охотно выполнять чужие просьбы, Роб. Лорд как минимум должен сначала выслушать просьбу, все взвесить, обдумать последствия и затем вынести беспристрастное решение, которое пойдет на благо народу и стране. Я знаю, что твой отец учил тебя этому». Роб не стал говорить, что достаточно хорошо знает девушку и сразу предложил помощь именно потому, что верил, что она не попросит чего-то излишне эгоистичного. Сейчас не время спорить. Да, ты права. Так чего же ты желаешь, Талиса? Я хочу сформировать отряд, подобный рейнджерам, которые патрулируют северные земли. Начала объяснять Талиса и налила им обоим вина. Но в отличие от ваших рейнджеров, которые охотятся на бандитов и прочие отребья, группа, которую я хочу создать, станет группой целителей. Они будут путешествовать от деревни к деревне и лечить тех, кто нуждается в помощи. Глотнув вина, еще один подарок Тиреллов, Роб взял паузу и хорошенько обдумал предложение Талисы. Потенциально, идея имела много достоинств. Целители, обычно мистеры, никогда не уходили далеко от приписанных к ним крепостей. Поэтому простолюдины полагались на старейшин деревни или на тех, кто хоть немного разбирался в искусстве врачевания. Если травма достаточно серьезная, то такой человек отправлялся в ближайший замок в надежде увидеть тех, у кого больше опыта, но подобное путешествие сопряжено с риском. Группа целителей, путешествующих по всей стране и оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается, это укрепит веру простолюдинов в их лордов и леди, повысит репутацию и принесет пользу. Да, идея хороша, но оставалось несколько вопросов, которые нужно было решить, прежде чем приступить к ее осуществлению. Прежде всего, как эти целители будут зарабатывать монеты, чтобы оплачивать свои лечебные средства и другие расходники. Простолюдины могли бы платить им за услуги, но Роб сомневался, что у тех, кого они будут лечить, есть монеты. Значит, эта группа будет в значительной степени полагаться на пожертвования лордов и леди. Следовательно, им придется изучить налоговые сводки и посмотреть, что можно оптимизировать, дабы выделить часть бюджета на этот проект, а может объединить группу целителей с рейнджерами. Деньги для лекарей лишь первая проблема. Вторая – обеспечение безопасности группы. Как только станет известно, что существует странствующая группа целителей, которые работают практически даром, мало кто будет настолько глуп, чтобы причинить им вред. Но это не значит, что этого не случится. Есть и такие, кого не волнует тот факт, что они – странствующая группа целителей, желающих помочь людям. Они увидят лишь легкую цель для нападения. Значит, им придется обеспечить их безопасность. И, наконец, последний вопрос, кто войдет в эту группу лекарей. Очевидно, что Талиса возглавит их. Но кроме Сансы и лорда Нокса, Роб мог по пальцам одной руки пересчитать количество известных ему целителей. Идея не лишена смысла. Но пока что это именно идея. Нужно проработать сотню мелочей, прежде чем она превратится в проект, и только после шлифовки проекта и анализа налоговых поступлений и финансовых возможностей Севера, можно будет представить его на утверждение моему отцу. Буду очень рад помочь тебе с организацией этой группы целителей, Талиса. Если это то, чего ты действительно хочешь. Талиса одарила его улыбкой, а затем заставила сердце едва не выпрыгнуть из груди, когда ее ладонь легонько опустилась на его собственную. Не задумываясь, Роб повернул руку так, что его ладонь оказалась вровень с ее, и их пальцы сплелись. Улыбнувшись в ответ, Роб подкинулся на спинку кресла и стал наслаждаться этим простым моментом, когда он и женщина, с которой он надеялся провести остаток жизни, сидели вместе и наблюдали за пиршеством. Глава 303. Тяжело вздохнув, Нед Старк вошел в свой соляр, примыкающий спальне, и сразу же уселся в удобное кресло, стоявшее прямо перед очагом. Пир по случаю прибытия в Винтерфилл гостей из разных домов затянулся до самой ночи. Слишком затянулся, на его вкус. К тому же, даже из своих покоев он мог слышать, что пиршество все еще продолжается. Одни боги ведают, чего нам будет стоить эта ночь. Вздохнул он, чувствуя, как начинает болеть голова. И во сколько нам обойдется оставшееся время их пребывания здесь. Одно посещение великого дома обойдется недешево. А три сразу? Единственным спасением является тот факт, что все дома, по крайней мере, осознали, какое бремя они взвалили на нас, и попытались облегчить его, принеся либо монеты, либо свои собственные запасы продовольствия. Но даже с их помощью, мда, услышав негромкий вой, Нед повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Винтер прокралась в комнату и опустилась на живот перед огнем. Старк все еще не привык к изменившейся волчице, с которой год хорошего питания сотворил настоящее чудо. Тело заметно уплотнилось, и в целом она выросла минимум на руку, если не больше. Теперь она могла лечь на пол и положить голову на подлокотник его кресла, не напрягая шею. Щенки, в свою очередь, подавали признаки того, что в будущем станут такими же большими, если не больше, чем их мать. «Я понял тебя, девочка», — кивнул Нет, когда Винтер снова заскулила, чувствуя, как усталость пробивается сквозь странную связь, которую он ощущал с волчицей. «Я в любое время соглашусь на войну, лишь бы не разбираться с политикой благородных домов и игрой, в которую они все так любят играть». Винтер надулась и перевернулась так, что легла на бок животом к огню, пытаясь согреться. Несмотря на то, что Нет не заботился и даже не хотел играть в политику с Югом, он не был невеждой. Он прекрасно знал, почему эти дома пришли в Винтерфилл. Они хотели власти. Точнее, им нужна была власть колдуна. А поскольку Нокс человек сложный, и его, мягко говоря, сложно поколебать, они нацелились на следующее поколение, его детей и тех, кого Нокс обучал силе. Наряду с силой колдуна, они также хотели узнать, как Северу удалось возвыситься за несколько лет, в надежде повторить их успех. И они даже не пытались быть сдержанными в своих желаниях, что раздражало Неда больше всего. На протяжении всего пира Уилла Стирелу не отходил от Сансы, развлекая юную дочь рассказами о Хайгардине или Просторе. И если он не составлял дочери компанию, то это делали либо Гарлан, либо Маргери. Неужели они действительно думали, что он не заметит и не поймет их намерений? Или им просто все равно? Его милой рыжей волчице всего 2 с десятком лет, едва ли ее можно считать женщиной. Конечно, многие высокородные дамы в ее возрасте либо находились на стадии переговоров о браке, либо уже были помолвлены. Но все же, она его дочь, черт возьми. Ланнистер вели себя намного хитрее, и цели преследовали иные. Вероятно, это объяснялось тем, что их потребность в прилитии магической крови к роду Ланнистеров не столь сильна, как у Тиреллов, учитывая, что Джой Ланнистер стала околитом Нокса. Но они по-прежнему делали все возможное, чтобы узнать секреты Севера, некоторые из которых, как он знал, удалось разгадать Тириону Ланнистеру. Он хотел ограничить передвижение полумужа в Винтерфилле, но Нокс посоветовал не делать этого. Он заверил Неда, что у них есть защита от того, чтобы Тирион не украл и не распространил некоторые из самых прибыльных секретов Севера. Хотя, когда он узнал, что это была за защита, честно говоря, впервые ему захотелось ударить своего друга. Они, сами того не подозревая, заполучили тайную дочь Тириона Ланнистера, благополучно находящуюся в Винтерфилле и работающую на колдуна. Единственное, что остановило его от удара по другу, это то, что он заявил, что им не нужно держать девушку в заложниках, чтобы заставить полумужа молчать. Скорее наоборот, им нужно обезопасить ее от остальных львов, так что Тирион молчит не из-за того, что его единственная дочка в заложниках, а потому что он благодарен, что дочь фактически спасли, пусть и таким странным методом. Но если действия Ланнистеров и Тиреллов раздражали, то присутствие Мартиллов вообще не давало покоя. Отношения между Севером и Дорном значительно улучшились за годы, прошедшие после прибытия Нокса, но все еще оставались напряженными после того, что постигло Илью Мартилла и ее ребенка в конце восстания. На первый взгляд казалось, что правящая семья Дорна прибыла на Север, чтобы сделать именно то, о чем они говорили. Обсудить дальнейшую торговлю с Севером в надежде расширить торговлю стеклом дальше на юг, возможно, даже в Сатарис или на Летние острова. Но присмотревшись, можно понять, что это не все, чего они добиваются. Принцесса Арианна ясно дала понять почти всем о своих намерениях по отношению к Джону, и это его беспокоило. Существовала большая вероятность того, что интерес девушки к Джону действительно искренний, и это не так уж плохо. И пусть Нет отчаянно хотел удержать Джона на севере, возможно, даже сделать его лордом одного из недавно освободившихся замков, например, Дредфорта, он знал, что все, что он предложит Джону, не будет соответствовать шансу стать следующим принцем-консортом Дорна. Этот брак также поможет восстановить отношения между Севером и Дорном и даст им надежного торгового партнера. Но в глубине его сознания все еще оставалось подозрение относительно возможного союза между этими двумя, из-за того, кем Джон на самом деле является. Если Мартиллы каким-то образом узнают истинное происхождение Джона, они могут попытаться продвинуть его к трону. Нет, им даже не придется этого делать. Им просто нужно было бы распустить нужный слух. И как только весть об этом дойдет до Роберта, гнев друга сделает все за них, ведь он знал, что король немедленно потребует голову Джона за то, что он сын Ригора. А как только это произойдет, Дорн возьмет в руки оружие, чтобы защитить своего принца-консорта, как и те, кто все еще хранит верность драконам. И тогда либо он, либо Роб покажутся перед выбором, Роберт или Джон. Он знал, кого выберет Роб. Знал, что многие северяне последуют этому выбору. Не потому, что Джон сын Ригора, но потому, что он сын Лианны Старк, и потому, что он прославился на севере благодаря своим деяниям. Но что действительно удручало во всем этом сценарии, так это не перспектива войны, а скорее то, что он сам не знал, кого выберет, своего брата по духу, или племянника, который стал его сыном. Нет, ты точно знаешь, кого выберешь. В конце концов, ты сделал этот выбор много лет назад, когда пообещал Лианне на смертном одре, что будешь защищать его ото всех. Если Роберт когда-нибудь узнает о его истинном родстве и потребует казни, я подниму меч против друга и объявлю Джона своим королем. Паршивое решение, но я сделаю его без колебаний. Откинув голову на спинку кресла, Нед закрыл глаза и позволил своим чувствам улетучиться, а спустя мгновение уже сидел прямо. Ну да с чего бы я вдруг решил, что мне сегодня дадут хоть минутку покоя, милорд, обратился один из охранников. Ле, я знаю, кто там, что ж вы до сих пор не привыкнете-то. Нед взял паузу, чтобы успокоиться. Он знал, что этот разговор выйдет весьма и весьма непростым. Проводи леди Тиреллу. Несколько раз вдохнув и выдохнув, Нед поднялся на ноги и взглянул на охранника, который провел вдовствующую леди до матери Эллу. Винтер лишь едва приподняла голову, после чего улеглась и закрыла глаза. «Уже довольно поздно, леди Тиреллу», — сказал Нед, вежливо приветствуя старуху. «Может быть, мы уже и не весенние цыплята, лорд Старк, но час вряд ли поздний». Алина отмахнулась от его беспокойства и заняла одно из двух кресел перед очагом. То самое, в котором обычно сидела Кэт во время их тихих совместных вечеров. А если ты беспокоишься, что пойдут слухи, то не стоит. Я уже давно вышла из того возраста, когда меня интересуют ночные в простынях. Даже если с таким лордом, как ты. Эта мысль не понравилась Неду, и он выкинул ее из головы, возвращаясь на свое место. Я так понимаю, у тебя есть причина искать встречи именно сейчас, а не завтра? Конечно, есть, ответила Алина, вытаскивая из-под мантии свернутый лист пергамента и размахивая им, как кинжалом. «Давай сразу перейдем к делу. Я знаю, что вы, северяне, не любите классические долгие прелюдия. Ты ведь знаешь, почему я потащила своих внуков через весь Вестерос, чтобы встретиться с тобой и твоей семьей, не так ли?» Вздохнув, Нед кивнул. «В свете последних событий дом Тиреллов сильно потерял в авторитете среди ваших вассалов. Сначала неполная готовность к сражению с Таргариенами, затем сокращение торговли с Севером, не то, что нанесло бы значительный ущерб простору, но это заметно для тех, кто полагался на торговлю монетами. И совсем недавно, заговор мистеров, который назревал под руководством дома Тиреллов еще со времен Эйгона Завоевателя. Несомненно, некоторые из ваших вассалов начинают подумывать о том, что они лучше справятся с ролью хранителей Юга. Вам нужны союзники. Сильные союзники, и вы здесь, чтобы скрепить союз с Севером через брак. Учитывая то, как вели себя ваши дети во время пира, вы надеетесь получить мою старшую дочь Сансу и сделать из нее следующую леди Хайгардена. Алина бросила на него красноречивый взгляд, Старк произвел на нее легкое впечатление. Знаете, лорд Старк, на юге почти все считают, что вы презираете игру. Правильно считают, нейтрально ответил Нет. Это пустая трата времени и ресурсов, которые можно было бы использовать с большей пользой. Спорное заявление. Но, несмотря на твое отвращение, ты играешь, или как минимум понимаешь игру гораздо лучше, чем многие из тех, кого я встречала. То, как ты ведешь себя с колдуном, как держишь в заперти в Винтерфилле, назначив его жену своим стюардом, все это хорошо продуманная игра. Затем идет тот факт, что ваш старший сын и наследник, очевидно, ухаживает за молодой девушкой, Талисой Магир, которая, так уж сложилось, носит ту же фамилию, что и один из триархов Валантиса. Кроме того, ваш бастард явно увлечен девушкой Мартиллов. Если ухаживание одного из них или обоих принесут плоды, то Север обретет надежных торговых партнеров как в Солнечном Копье, так и в Валантисе. Это позволит вам расширить торговлю Севера далеко за пределы досягаемости большинства других домов Вестероса, сделав Север самым крупным экспортером вестеросских товаров. довольно амбициозная цель, лорд Старк. Нет, как раз собирался возразить и грубо сказать, чтобы она не путала свои мысли с его собственными. Но слова замерли у него на языке. Если люди думают, что ты что-то делаешь, и свято убеждены в своей правоте, то не стоит их поправлять, даже если они ошибаются. Нет, вспомнил слова Нокс, когда они проводили одну из многочисленных дискуссий касательно политики Юга. Таким образом, их собственное высокомерие и уверенность в своих выводах превращает их же в слепцов, которые не видят, что на самом деле ты делаешь. Север слишком долго пребывал в застое, ответил нет, не подтверждая и не опровергая мысли леди Алины. В прошлом это служило нам на благо, но времена изменились, и Север должен измениться, если мы хотим выжить в мрачном будущем. Он заметил критический взгляд королевы шипов. Неплохое мнение, Старк, и это радикальное изменение по сравнению с тем, каким многие воспринимали Север в прошлом. Теперь ты откроешь этот контракт и прочтешь его, или заставишь меня ждать, пока зима полностью вступит в свои права. По правде говоря, нет, хотел сделать только одно, бросить контракт прямо в огонь и посмотреть, как он сгорит. В прошлом они с Кэт много раз обсуждали будущее своих детей и их возможные помолвки, но теперь это уже не разговоры, а реальность. Пекло, он еще даже не договорился о помолвке для Роба, а уже обсуждает для своей старшей дочери, для маленькой рыжей волчицы. Выдохнув через нос, нет, сломал сургучную печать на свернутом пергаменте и начал читать договор. Это оказался одновременно и торговый договор, и договор о помолвке. По большей части все условия контракта были выгодны Северу, точнее, дому Старков, а не дому Тиреллов и остальной части простора. Они в отчаянии. Понял нет, еще раз прочитав пергамент. Они делают все возможное, даже приехали сюда лично, чтобы получить невесту из дома Старков. Неужели их положение в просторе действительно настолько шаткое? Они даже внесли пункт о том, что свадебных церемоний будет две. Одна в Винтерфилле перед Чердривом, за которую заплатит дом Старков, и одна в Септе в Хайгардене, за которую заплатит дом Тиреллов. Единственная часть, которая, казалось, была действительно выгодна дому Тиреллов, это условия приданого Сансы. Вместо монет дом Тиреллов хотел получить один меч из валерийской стали, длиной не менее лангсворда. Требовать такое приданное – наглость. Разве что за принцессу королевства можно было бы такое запросить. И если бы не тот факт, что у них имеются запасы валерийской стали благодаря экспедиции Нокса в руины старой Валерии, нет, отверг бы контракт только из-за этого пункта. «Ну что, Старк, у нас есть подпись на договоре, или нет?» – нетерпеливо спросила леди Тиреллу. Свернув пергамент, нет, тщательно обдумал свои слова, прежде чем ответить. «Ваши условия щедры, кроме требуемого приданого. Хотя, учитывая недавний успех мастера Нокса, у меня нет причин отказывать в этой просьбе. Но, все, что предшествует слову «но», лошадиное дерьмо, и ты это знаешь». Старк, оборвала Алина, слегка удивив Нида, ведь это он часто повторял эти слова. У Севера, возможно, не самая лучшая история с простором, учитывая мистеров и неудачный брак между Мормонтами и Хайтауэрами. Но она станет будущей леди Хайгардена и женой хранителя Юга. Она ни в чем не будет нуждаться. И Север, и простор выиграют от союза двух наших домов. Но, нет, надавил на леди Тиреллу и бросил на старуху взгляд, заставивший ее на мгновение замереть. Старк понял почему. Гнев прокрался и в голос и пробил платину отчуждения, так что глаза окрасились в желтый. «Моя дочь еще совсем юная девушка, которая исполнилась 2 и 10 лет. Я не увижу ее свадьбы по крайней мере еще 5 лет». Старуха быстро справилась со своим удивлением, когда его слова дошли до нее. «Разумно. От брака мало пользы, если у невесты еще не пошла первая кровь и она не способна родить детей. Кроме того», — продолжил нет, изо всех сил стараясь не дать словам Алины выбить его из колеи, «я не соглашусь на эту помолвку, если моя дочь не сочтет ее приемлемой». Алина посмотрела на него так, словно у него выросла вторая голова, и процесс прошел прямо на ее глазах. «Вы ставите обручение и благосостояние вашего народа в зависимость от решения 12-летней девочки?» Нет, пристально посмотрел на старуху. «Да, именно так. Север выжил. Он пережил многое и дожил до этих дней, и ему суждено пережить еще больше и просуществовать много дольше нашего с тобой отпущенного срока. Это соглашение действительно на некоторое время улучшит положение дел на севере, но давайте не будем обманывать себя, леди Тиреллу. Вам нужен дом Старков, вам нужна власть, которой обладает моя дочь, и влияние, которое дом Старк может оказать на ваш дом. Нам, однако, не нужен дом Тиреллов. Мы обсуждаем будущее моей дочери, леди Тиреллу. Она заслуживает права голоса. К концу вашего пребывания здесь, на севере, если моя дочь сочтет Уиллоса приемлемым, я дам согласие на помолвку. Если же она не согласится, вы покинете мои земли без него. Таковы мои условия, леди Тиреллу. Вы можете либо принять их, либо выйти за дверь. Решение теперь за вами. Алина пристально посмотрела на Нида, и он ответил ей таким же жестким и непреклонным взглядом. Наступило молчание, и единственным звуком в комнате было медленное ровное дыхание Винтера и пламя в камине. В конце концов, Алина первой отступила. «Что ж, выезжая из Хайгардена, я не ожидала столкнуться с таким испытанием. И теперь я еще больше уверена, что личное прибытие сюда было правильным решением. Если бы мой сын-бездельник заявился, то натворил бы таких глупостей, что хорошие отношения между простором и севером стали бы не более чем фантазией». Алина отмахнулась от помощи Нида и поднялась сама. «Я стара, Старк, но не инвалид. Мои ноги еще прекрасно работают. И я полагаю, что мы продлим наше пребывание в Винтерфилле немного дольше, чем планировали изначально. Держи контракт, Старк. Я гарантирую, что до нашего отбытия твоя дочь будет умолять тебя согласиться на это предложение. Посмотрим, леди Тиреллу», — ответил Нед, поднимаясь на ноги, несмотря на просьбу женщины оставаться на месте. «Еще как посмотрим, Старк», — усмехнулась Алина. «Все так и будет». Глава 304. Постукивая пальцами по перилам балкона, примыкавшего к ее покоям в Красном замке, королева Серсия Ланнистер, она не желала связывать себя с пьяным блудливым мужем никакими узами, кроме королевы, с ненавистью смотрела в сторону севера, где, как она знала, находилась самая большая угроза ее правлению и правлению ее детей. «К сожалению, я единственная, кто по-настоящему осознает угрозу, которую представляет Нокс», — проворчала она, продолжая барабанить по столу и ускоряя темп. «Мой пьяный муж поклоняется земле, по которой тот ходил. Малый совет либо повторяет за ним, либо их заставили повторять. Теперь из-за того, что произошло во время краткого пребывания ситха в моем городе, даже чертовы простолюдины видят в нем Бога, сошедшего с небес, чтобы спасти их. Никто из них не понимает, какую угрозу он представляет. А я понимаю». Она всегда с опаской относилась к рассказам о колдуне. С тех самых пор, как Роберт вернулся после восстания Грейджия, распевая дифирамбы ситху, словно тот возрожденный воин. Но встретившись с ним лично, она поняла, что ошибалась. Он не просто опасен. Он намного, намного опаснее, чем она могла себе представить. В ту ночь, когда он заставил ее замолчать и застыть на месте одним лишь взглядом, она понятия не имела, какую магию он применил к ней. Но она все еще чувствовала липкий страх, которым он проклял ее, даже сейчас, когда прошло уже больше луны после его отбытия. Страх, тьма. Они внезапно приходили и уходили, сменяли друг друга словно стража на посту. И когда эти тюремщики заступали на пост, ничто их не могло поколебать. Серсия пила, трахалась, причиняла мучения какой-нибудь идиотке-служанке. Но ничто и никто не могло вытащить ее из темной ямы, не могло прогнать двух стражей, которыми проклял ее Нокс, имя которым — тьма и страх. «Его нужно взять под контроль», — прорычала Серсия и прекратила тарабанить по столу, сжимая ладонь в кулак, или, в противном случае, устранить. «Он не один из нас, значит, он наш враг. Да, его нужно уничтожить. Но, прежде чем он умрет, его сила, я должна получить его силу. С такой властью, мое правление и правление моего идеального льва будет неоспоримым целую эпоху». Услышав легкий стук в дверь, Серсия не потрудилась обернуться. Назначенный ей сегодня королевский гвардеец, сир Мэндон Мур, открыл дверь и вошел. «Ваша милость, лорд Варис просит аудиенции с вами. Он в коридоре». Краем глаза Серсия окинула взглядом бледный фасад Мэндона. Джейми всегда считал этого человека одним из самых опасных из королевской гвардии, потому что его лицо никогда не выдавало, о чем он думает. Для Серсии это означало, что он идеальный инструмент, делает ровно то, что она говорит. «Джейми, как обычно, размышления о королевской гвардии сменились на мысли о ее брате и любовнике. Он – это еще одна причина ее ненависти к колдуну. Если бы не этот слепой глупец, брату не пришлось бы понести наказание, которое Роберт так несправедливо обрушил на него. Они посмели наказать Джейми. Она вспомнила порку брата и еще не зажившие до конца раны. Они должны были бы выстроиться в очередь, чтобы отсосать у него в благодарность за то, что он спас их жизни. Но нет, вместо этого, они били его до крови. И даже отец не вмешался и не напомнил Роберту и всему королевству, что Ланнистеры – не тот дом, который стерпит простое оскорбление. А это было гораздо больше, чем простое оскорбление. «Ваша милость», – снова обратился к ней Мур. «Мне сказать ему, чтобы он ушел?» Серсия покачала головой. Евнух никогда не обращался к ней, если у него не было чего-то, что, как он знал, ей было бы интересно услышать. Единственный вопрос заключался в том, какой информацией он располагает и чего ей это будет стоить на этот раз. «Нет, приведи паука». Она так и не потрудилась обернуться, предпочтя смотреть на королевство, которое по праву принадлежало ей. «Ваша милость», — ровным, смоленистым голосом обратился к ней паук, едва вошедший в покой. «Я благодарен, что мне удалось застать вас в свободное время и поговорить. Никаких игр, Варис», — огрызнулась Серсия, у которой не было настроения обмениваться словами с этим бесцеремонным глупцом. «Говори, что хочешь сказать, и уходи». Как обычно, мужчина ничуть не дрогнул лицом перед ее гневом, тем самым гневом, который заставлял многих слуг в страхе падать на пол. «Как пожелаете, ваша милость». Варис слегка поклонился, тон не изменился. Раздражающая ухмылка тоже не сошла с его пухлого лица. «Мне просто интересно, получили ли вы известие от вашего брата или дяди о вашей кузине и о том, удалось ли ей это?» Серсия сдержалась от того, чтобы нахмуриться, и лишь краем глаза взглянула на паука, прежде чем вернуться к созерцанию королевской гавани. «И почему меня должны волновать известия от жалкого существа или бастардовой девчонки?» В голосе Вариса просочились едва уловимые нотки веселья. «Потому что лорд Гирион и лорд Тирион сопроводили вашу кузину Джой в Винтерфилл, чтобы лорд Нокс проверил ее, способна ли она стать одним из его околитов. Без сомнения, по приказу вашего отца, лорда Тейвина, щебетания маленьких северных пташек еще не дошли до меня, так что я не знаю, удалось ли ей это, поэтому пришел полюбопытствовать у вас». Серсии стоило чудовищных усилий сдержать пламя ярости, которое и так пылало, а сейчас чуть напоглотило ее. «Теперь даже мой отец выстроился в очередь на отсос у колдуна». Королева с трудом сохранила бесстрастное выражение лица и делала все возможное, чтобы не выдать своего гнева. Меньше всего ей хотелось доставить этому глупцу удовольствие, показав, что он сумел задеть ее. «Нет, отец не поступил бы так, это уловка». «Да, так и есть. Способ выведать секреты колдуна и использовать их в интересах дома Ланнистеров. Но все же, даже зная это, я королева семи королевств и Ланнистер по рождению. Я должна была быть проинформирована об этом. Удалось ей это или нет, не твоя забота, Варис», — ответила Серсия, сделав вид, будто все это время знала о том, что отец отправил бастарда на север. «Это дело дома Ланнистеров, и тебя оно не касается». «Конечно, ваша милость», — ровно проговорил Варис, похоже, ничуть не удивленный таким ответом. «Тогда я оставлю вас, ваша милость. О, прежде чем я уйду, есть еще одна новость, которую, я думаю, вам будет интересно услышать. Похоже, что не только ваши дядя и брат отправились нанести визит Старкам. Мои птицы запели песни о том, что Мартиллы направляются в Винтерфилл, равно как и Тиреллы, хотя, к сожалению, они не сказали, кто именно из этих семей совершает путешествие. Доброго дня, ваша милость». Как только Евнух покинул ее покои, Серсия перестала сдерживаться, она закричала и, подхватив ближайший предмет, какой-то вазон, бросила его через всю комнату с такой силой, что он влетел в стену и разбился на бесчисленные осколки. «Я должна написать отцу», — мысленно прокричала она, тяжело дыша и вышагивая по комнате. «Сначала он отказывается что-либо делать после несправедливого наказания Джейми, а теперь посылает эту ублюдочную девчонку на север, чтобы добиться благосклонности колдуна, не предупредив меня, его собственную дочь и королеву семи королевств. Что бы он ни задумал относительно колдуна, я должна, нет, я обязана быть в курсе. Этот человек – угроза королевству и нашей власти. Да, я должна снова написать отцу, только на этот раз не как дочь отцу, а как королева своему подданному, и потребовать объяснений касательно того, почему он не проинформировал меня об этом своем маленьком плане. И последнее. Мартиллы с Тиреллами, я не удивлена, что жаждущие власти розы пытаются отсосать у волков. Они цепляются за тех, у кого есть сила, и пытаются украсть ее, поскольку сами не способны породить истинную силу. А вот мартиллы, Какое им дело до волков, которые лежат на противоположной от них стороне семи королевств? Уф, отцу следовало бы просто полностью уничтожить змей, как он сделал это с рейнами и торбиками. Но нет, из-за того, что он этого не сделал, мы теперь должны постоянно следить за змеями, потому что они так и не забыли того, что случилось с той шлюхой Элией. Хотят навестить волков, наверняка замышляют месть. Я знаю это, и не позволю приблизиться к моему драгоценному льву или к тому, что принадлежит ему по праву. Перестав вышагивать, Серсия встала в центре комнаты и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь совладать с гневом. Спокойствие. Отец всегда говорил, что гнев мешает ясно мыслить. Я должна быть спокойна, чтобы все спланировать. Колдун и волки стали слишком сильны. Мне нужно найти способ сначала ослабить их, а потом вернуть под полный контроль, как жалких шавок, которыми они и являются. Но как, сосредоточившись идеей того, как дискредитировать колдуна и волков, Серсия даже не заметила, что покинула свои покои, пока за ней не закрылись двери и ее стражники, в основном одетые в красное и золотое, как и положено Ланнистерам, заняли позиции вокруг, причем Мур стоял ближе всех. Не говоря ни слова, она направилась в сады Красного замка, надеясь, что прогулка успокоит ее настолько. Войдя в сад, она сразу же услышала, как кто-то поет сказку, сопровождаемую возбужденным гомоном детей. Настроение немного улучшилось. Серсия сразу же направилась на звук, узнав голоса своих детей. Добравшись до небольшой поляны, королева улыбнулась. Она увидела сидящих близко друг к другу Таммина и Мерцеллу, а также бдящего Сира Дубовое Сердце, что стоял позади. Ни один из двух львят не заметил ее приближения, поскольку оба были полностью поглощены бардом, что сидел перед ними на каменной скамье, ибо такое злодеяние не может быть легко смыто. Смерть слишком быстро, и никакая боль не сравнится с той, что испытывают родители, потеряв ребенка. Поэтому он наложил на глупца проклятие. Проклятие жизни. Жизнь в вечных мучениях, так как он останется запертым в каменной тюрьме на целую вечность. Вопли и мольбы о пощаде остались неуслышанными, так как глупец, задумавший погубить любимую колдуна и укравший у него ребенка, был заключен в камень и брошен в море, но не для того, чтобы умереть, но чтобы прожить жизнь, не похожую ни на одну, ваша милость. Какое бы хорошее настроение ни было у Серсии от встречи с детьми, оно тут же угасло, когда она поняла, какую сказку им рассказывают. «Я не думаю, что такая сказка подходит им», — сказала она, подходя к стоящему на коленях барду и ее детям, которые тут же вскочили на ноги, чтобы поприветствовать ее. «Нет, мама, пожалуйста, это чудесная сказка», — умоляла ее прекрасная львица с широко раскрытыми глазами, в то время как тихий маленький Таммин стоял позади. И Уарнер очень интересно рассказывает. Даже отец сказал, что эту сказку стоит послушать. Пожалуйста, это единственная страшная часть. Остальное — о колдуне и его любимой, красавице Севера, леди Неринокс.